Первый – это кинбуншоку хаки, который может наделить вас шестью чувствами, и вы можете чувствовать присутствие людей, их силу, эмоции и намерения. Точно так же, как это сделал Михаук, когда дрался со мной тогда. Если вы сможете овладеть им, вы сможете увидеть будущее на короткий промежуток времени. Но Михаук, очевидно, не овладел этим хаки. Второе – бусашоку хаки, которое позволяет вам использовать свою духовную энергию в качестве брони для защиты от атак и делает ваши атаки более мощными. Михаук уже овладел этим хаки, который сделал его меч нерушимым после того, как он применил свое хаки к своему мечу. Третий, самый трудный хаки для изучения, который называется хаошоку хаки. Это позволяет вам подавлять силу воли других людей. Если бы то, что ты сказал о том, что я высвобождаю ауру, было правдой, тогда я мог бы быть на связи до полного пробуждения моего хаки. Потому что, если мне удастся его пробудить, все вы упали бы в обморок 2. Идзуми так долго объясняет остальным о хаки, чтобы они могли понять, что сильны не только пользователи Devil Fruit. И если им удастся пробудить своего хаки раньше, то это будет хорошо. Идзуми также хочет, чтобы они не только развлекались приключениями, но и тренировались по пути. Внезапно Идзуми поворачивает голову к двери. «Старик, подслушивать нехорошо». «Что?» – удивились остальные. Затем в комнату входит старик с заплетенными в косу усами. «Ха-ха-ха, я не мог не навестить тебя, многообещающий юноша. Я думал, ты безрассудный ребенок. Но подумать только, ты бросаешь вызов семи военачальникам, чтобы пробудить своего хаки». Старик с заплетенными усами – это Зев, бывший капитан пиратов. Идзуми, которая слышала, что сказал Зев, просто улыбнулась ему. «Извините, что заставил вас волноваться. Как насчет Зара?» – спросила Идзуми. «Ну, он все еще жив, но его рана более ужасна, чем у тебя», – ответил Усоп. «Я понимаю». Идзуми смотрит на его тело, которое теперь обнажено по грудь. «У него так много ран по всему телу. Ему повезло, что он все еще в порядке. Я собираюсь приготовить что-нибудь поесть», — сказал Санджи, направляясь на кухню. Через некоторое время Зев спрашивает Луффи. «Малыш, возьми с собой этот маленький баклажан. Гранд Лайн — это его мечта». «Санджи, не за. Что? Почему? Я бы хотел, чтобы он был нашим поваром. Но он хочет остаться здесь, так что я не могу заставить его», — ответил Луффи. «Значит, вы не возьмете его, пока не согласитесь?» «Это верно». Они оба этого не осознавали. Когда они начали свой разговор, Санджи был за дверью, так что то, о чем они говорили, было услышано им. Глава 34. Драка в парке Арлонг. Поскольку Луффи выплатил свой долг, победив Дона Крига, он решил продолжить свое приключение со своей командой, и состояние Зара также улучшилось после лечения. А следующий пункт назначения – парк Арлонг. Чтобы освободить деревню Нами, ему нужно победить Арлонга, или лучше убить его. Санджи, который слышал, что Луффи хочет спасти деревню Кокоиси, родной город Нами, от жестокости Арлонга, не может оставаться в стороне. «Я тоже пойду, возьми меня с собой», — сказал Санджи. Все смотрят на него. «С таким же успехом я мог бы отправиться с тобой в твои поиски, чтобы стать королем пиратов. У нас обоих есть глупые мечты, так что я тоже буду преследовать свои». После того, как Санджи услышал, что Зев сказал Луффи, он решил последовать за Луффи, чтобы увидеть любого шеф-повара в мечтах мира, который весь синий. Место, где собиралась вся рыба из моря Востока, Юга, Запада и Севера. Санджи очень хорошо знает, что каждое море разделено большой линией и красной линией. Обычно невозможно иметь место, где все четыре моря соединены. Но есть убеждение, что все голубое реально. Луффи и его команда все еще безмолвны, в то время как Идзуми просто улыбается ему. «Ты нашел себе повара. Ладно, не в порядке», — добавил Санджи. «Хорошо, ужас». Затем Луффи радостно закричал после того, как Санджи предложил себя в его команду. «Иногда позже. Все готово, Идзуми, Луффи и остальные уже на корабле, ждут прибытия нового участника». Санджи направился к карусели. Затем он внезапно поворачивается и опускается на колени. «Шеф-повар Зев, все эти годы я жил под твоей дерьмовой крышей, я обязан тебе своей жизнью. Я никогда тебя не забуду», — сказал Санджи громким голосом и рыдая, прощаясь со всеми людьми из ресторана «Баратия». 1. Все в порядке. Поехали. И корабль улетел вместе с Идзуми, Луффи и командой соломенной шляпы. Прошло 2 дня. «Так это и есть парк Арлонг», — сказал Луффи. «Да, «Будь осторожен, Луффи, они сильные», — Нами сказал с беспокойством. «Как насчет того, чтобы я поприветствовал его?» «Да, приветствие, это просто замечательно, хи-хи-хи». «Похоже, и у Идзуми, и у Зара есть общее мнение. Идзуми достает свои кинжалы и использует ниндзюцу с вакуумным лезвием, в то время как Зара использует свою технику меча в трех стилях, чтобы взорвать стену, что вызывает переполох. Все, давайте сражаться. Нами, ты должна сначала спрятаться», — сказала Идзуми. «А-а-а-а, Луффи, похоже, полон энтузиазма. Я тоже? Нет, нет, нет, ни за что». Между тем Усоп был удивлен, когда его включили в бой. Но Идзуми, Луффи, Зара и Санджи игнорируют Усоппа, когда входит в парк Орлонг. Когда они вошли внутрь, несколько рыбаков с Орлонгом приветствовали их. «Зара, с твоим телом все в порядке?» — спросила Идзуми. «Хех, это я должен это сказать», — с улыбкой упрекнул Зара. «Кто ты такой, ублюдок? Как ты смеешь устраивать взрыв?» Один из фишманов получил удар от Идзуми и отлетел к зданию. Луффи, ни о чем не спрашивая, прямо нападает на Орлонга. В то время как Идзуми, Зара и Санджи очищают всех подчиненных низкого уровня. «Эти гребаные жалкие людишки, Кураби, Хатчан, жуйте. Позаботьтесь о них». Орлонг был в ярости и начал контратаковать, приказав своим офицерам атаковать Идзуми, Зара и Санджи. «Усоп, помоги Санджи разобраться с этими толстыми губами. Зара, ты береги осьминога, я разберусь с последним». Идзуми кричит на Усоппа, который спрятался за стеной, хотя он самый слабый парень в команде, его снайперская стрельба по-прежнему на высшем уровне. «Чу, синекожий парень с толстыми губами, очень хорош в снайперской стрельбе, поэтому Усоп должен быть полезен в дальних атаках, в то время как Санджи наносит удар из близкого расстояния. У Хатчина 6 рук, и он хорошо владеет мечом, поэтому Идзуми позволила Зара позаботиться о нем». Идзуми мало что знала о Кураби, кроме того, что он хорошо владеет боевым искусством под названием фишман карате. Когда Идзуми сражается против Кураби, он также присматривает за остальными, особенно за Луффи, так как хочет помешать им упасть в воду. Идзуми не может позволить рыбаку тоже попасть в воду. Если этот рыболов нырнет глубоко в воду, его молниеносная ниндзюцу может не дотянуться до них. Идзуми делает несколько шагов назад и встает на поверхность воды. Рыбаки были ошеломлены этим, так как они не ожидали, что какой-либо человек может стоять на воде. «Тело этого Кураби немного жестковато. Давайте попробуем мою новую технику. Огненная ниндзюцу может быть лучшим против тех рыб на суше, но оно истощит больше чакры, потому что его природа чакры не огненная». Внезапно ладонь Идзуми вспыхнула ярким светом. «Ха!» — крикнул Идзуми, и свет на его ладони выстрелил в сторону Кураби, который пронзил его живот. Кураби, который защищался только своим телом, отскочил назад и врезался в здание с кровью на животе. Он рычал от боли, держась за живот. То, что Идзуми только что исполнил, был ки-бласт, которому он недавно научился. Он все еще не мог контролировать выходную мощность, из-за чего потерял половину своей энергии. Остальные прекращают борьбу и в шоке смотрят на Идзуми. «Почему вы, ребята, остановились?» — спросила Идзуми. Идзуми телепортируется перед Кураби, когда он достает свои кинжалы и пронзает его голову и сердце одновременно. Орлонг смотрит на своего офицера, убитого Идзуми, он в ярости и яростно нападает на Луффи. Идзуми чувствует, что Орлонг хочет бросить Луффи в воду, чтобы он сразу же телепортировался. И, как и ожидалось, Луффи ударил ногой прямо в Идзуми, которая стояла на воде. Идзуми не мог позволить Луффи упасть в воду, поэтому он пнул Луффи обратно на землю. «Луффи, не позволяя ему бросить тебя в воду», — крикнула Идзуми. «Спасибо». Поскольку тело Луффи было резиновым, обычная физическая сила не повлияет на него, поэтому Луффи не почувствовал боли от удара Идзуми. «Черт возьми, этот парень такой умный, он никому не позволит упасть или нырнуть в воду», — мысленно подумали эти рыбаки. «Хатчан, жуй, прикончи их и позаботься об этом черноволосом парне», — крикнул Орлонг своим оставшимся офицерам. Затем Хатчан и Чу яростно нападают на Зара, Санджи и Усоппа. «Должна ли я им помочь?» — подумала Идзуми, но затем отвергла эту идею. «Они должны знать, что там много влиятельных людей, и это шанс для них повысить свою боевую доблесть». Орлонг, который стал серьезным, теперь использует свое оружие. Это оружие похоже на пилу с огромными зубьями. У Луффи есть иммунитет к физической атаке и тупому оружию, но он может причинить боль, если это острая атака или острое оружие. Кроме того, поскольку его тело было резиновым, у него могла быть слабость к огню. Зара, Санджи и Усопп, которые сражались против Хатчина и Чу, также были на стороне проигравших. Зара все еще не мог справиться со стилем шести мечей прямо сейчас, так как его способности все еще находятся в периоде роста. Между тем удары Санджи все еще недостаточно сильны, чтобы сбить Чу, а способности Усопа все еще ограничены. Идзуми подумал, что Усоп должен быть более изобретательным в использовании своей рогатки, например, стрелять ядовитым шаром или чем-то еще с более смертоносной атакой. У всей команды Луффи больше потенциала, но они даже не пытаются думать об этом прямо сейчас. Что ж, это понятно, потому что они думали, что это весело, путешествовать по Гранд Лайн. Как получить награду в 80 миллионов долларов? Идзуми подумала о задании. Очень трудно получить такую большую награду, если только вас не считали опасным существом для мирового правительства. Идзуми мог быть могущественным, но он все еще не мог победить ни одного из пользователей логи Devil Fruit. ХММ, был ли пользователь Devil Fruit слаб, если его утопили в обычной воде, или ему нужна морская вода? Идзуми не знала, что произойдет, если пользователи Devil Fruit утонут в реках или море, что имеет аналогичный эффект. Если это похоже, то он может уничтожить любого пользователя логи. Кроме того, у кого есть хаки, поскольку пользователь хаки может просто избежать этой техники. Возможно, позже я попробую применить это водное ниндзюцу к Луффи, подумал Идзуми про себя. Затем он смотрит на битву, которая вот-вот закончится. Глава 35. Они должны были знать слабые места логи. Посмотри, как ты сейчас себя чувствуешь. Вам, ребята, нужно больше тренироваться, если вы хотите попасть в Гранд Лайн, сказала Идзуми Луффи и остальным после того, как они сразились с пиратом Орлонгом. У них было много ран на теле. Когда они сражались, Идзуми просто стояла в стороне и не вмешивалась в их сражение. Поскольку Идзуми подобен стражнику, охраняющему воду от пирата Орлонга, у них не будет шансов на победу. Итак, в отчаянной ситуации Орлонг и два его офицера бросаются на Идзуми, как бешеный зверь, но Идзуми мгновенно заботится о них. Идзуми убивает только Орлонга и Чу, но он отпустил Хатчина, сказав: «Скажи этому Шичибукаю, Джинбы, не позволяйте таким людям, как Орлонг, бродить за пределами острова Фишман, иначе на ваш остров обрушится катастрофа. Виновник – либо пираты, либо мировое правительство». Затем Идзуми бросает Хатчан в море. Прошел день. Прямо сейчас все жители деревни Кокоиси празднуют победу над пиратами Орлонга. Луффи, Зара, Санджи и Усопп ели и пили с бинтами по всему телу. Идзуми, ты сильнее Луффи. И к тому же ты умнее его. Почему ты позволил Луффи стать капитаном? Нами внезапно спрашивает его. Идзуми просто улыбается ей и говорит: ну, этот парень обладает способностью заводить друзей повсюду благодаря своему жизнерадостному характеру. Он также заботится о своем друге. Более того, Идзуми, Нами, иди сюда, давай поедим вместе. Луффи прервал слово Идзуми. Хорошо, я расскажу тебе подробности позже. Затем Идзуми присоединилась к Луффи и остальным. На следующий день Луффи, Идзуми и остальные уже были на корабле, кроме Нами, поскольку они ждали ее перед отплытием. Она опаздывает. Почему она так долго ждала? Проблема с девушкой, я думаю, она не пойдет с нами. Что ты говоришь? Нами-тян, должно быть, что-то готовит. Вся команда соломенной шляпы начала спорить. Ну, учитывая, что ее деревня была освобождена от пирата Орлонга, не было ничего невозможного в том, что она решила остаться в деревне. Через некоторое время они решили уехать без Нами. Однако Луффи, похоже, не желает искать другого навигатора. «Смотрите, это Нами», — сказала Идзуми. Затем остальные поворачивают головы. Они попросили ее поторопиться. Нами бежит к кораблю, пробираясь сквозь толпу, а затем прыгает. Приземлившись на корабль, Нами достает кучу кошельков и говорит спасибо жителям деревни. «Где наш следующий пункт назначения?» — спросил Луффи у Нами. «Смотри сюда». Нами открыла карту из Блю. Она указала на определенную точку, похожую на пять путей реки и овальную форму, которая, несомненно, является островом. Это обратная гора. Это всего лишь способ добраться до Гранд Лайн. А это, Локтаун. Нам нужно по крайней мере больше недели, чтобы добраться до этого места. И нам нужно получить много припасов, таких как оборудование, продукты питания и т.д. Сказал Нами. Верно, мне тоже нужен меч, сказал Зара, постукивая своей сломанной катаной. «Я хочу увидеть место казни короля пиратов». Луффи возбужденно ухмыляется. как и ожидалось от намитян. «Кстати, что делает эта проклятая Идзуми?» – спросил Санджи. «Прямо сейчас Идзуми достает свои вещи и делает что-то вроде мотора, или, можно сказать, двигателя». «Что ты делаешь, Идзуми?» – спросил Луффи, протягивая руку к вещам Идзуми. «Пощечина. Это еще не сделано. Я одолжу его тебе, если закончу», – сказал Идзуми, хлопая Луффи по руке. «Поскольку карусель слишком мала, я не могу сделать скоростной катер, поэтому я пытаюсь сделать гидроцикл». «Скоростной катер, Джитски? Что это?» Они спросили с любопытством, так как это был их первый раз, когда они услышали что-то странное. «Ах, скоростной катер, это то же самое, что и его название. Лодка могла двигаться с большой скоростью. В зависимости от размера, в нем могут разместиться от 4 до 8 человек. Но, конечно, я не могу перевозить слишком много багажа, иначе лодка пойдет ко дну. Что касается гидроциклов, то это что-то вроде велосипедов, но в воде. Может перевозить не более 2 человек, но скорость такая же, как у скоростного катера», — объяснила Идзуми Луффи и остальным. Круто глаза Луффи засияли, когда он услышал Идзуми, хотя он едва понимает, что сказала Идзуми. «Это потрясающе. Это могло бы помочь нам, когда это будет необходимо», — весело сказала Нами. «В любом случае, Луффи, да, ты знаешь, что существует 3 вида дьявольских фруктов?» — спрашивает Идзуми Луффи, собирая деталь двигателя. «Я не такой. Есть ли какая-нибудь разница?» — переспросил Луффи. «Остальные тоже ничего толком не понимают, кроме Санджи, так как он был единственным, кто исследовал дьявольский фрукт». «Есть 3 вида дьявольских фруктов, если я не ошибаюсь», — сказал Санджи, держась рукой за подбородок. «Да, 3 типа. Парамеция, Лагея и Зан». Дьявольский фрукт Луффи относится к типу парамеций, наиболее распространенному дьявольскому фрукту из 3. Зан – это дьявольский фрукт, который заставляет вас превращаться в животных, включая мифических зверей. Последний, Лагея, он считается самым редким и крепким видом фруктов. Дьявольский плод Лаги – это элементарный тип, такой как огонь, вода, молния, ветер, земля, свет, тьма и даже яд. Это также очень неприятно, потому что пользователь этого типа дьявольского фрукта может преобразовать свое тело в элемент, соответствующий его дьявольскому фрукту, так что любая физическая атака не сработает, — объяснил Идзуми. «Превратить его тело в элемент?» — спросил Луффи. «Подожди, подожди, подожди. Вы имели в виду, что не можете навредить пользователям Лагиа?» — удивленно спросила Нами. «Самое главное, это то, как победить», — серьезно сказал Зара. Санджи и Усоп просто молча ждали, когда Идзуми заговорит. «Есть 3 способа победить пользователей Лагиа. Первый – утопить его в воде точно так же, как я сделал с Луффи в деревне Кокоиси. То, что Идзуми сделала с Луффи, было использованием ниндзюцу Суитан. Дайбакусу и Шоуха – гигантский водяной купол. Это просто похоже на Суираунодзюцу, технику водной тюрьмы, но больше. Это ниндзюцу заманивает людей в ловушку в воде, и кажется, что техника гигантского водяного купола работает против любого пользователя Devil Fruit». Идзуми думала, что слабостью потребителей дьявольских фруктов была только морская вода, но не ожидала, что подойдет любая вода. И когда Идзуми применила это ниндзюцу к Луффи, Луффи мгновенно потерял свою силу и утонул. Второй – противостоять его элементу Лаги. Например, если вы встретите пользователя Мера-Мера Номи, используйте против него элемент воды, так как вода является слабостью элемента огня. Посмотри на это. Затем Идзуми нарисовал таблицу элементов, основанную на Star Guardian из игры, в которую он играл давным-давно. Огонь, ветер, земля, молния, вода, огонь. Это стандартные элементы слабости и превосходства. Затем Идзуми продолжает рассказывать им. «Ну, в любом случае, ты можешь противостоять этому с помощью другой вещи, точно так же, как тело Луффи, которое может противостоять Лаги типа молнии». Они яростно закивали, поскольку начали серьезно задумываться, когда встретит пользователя Лаги Devil Fruit. Затем Луффи спросил о третьей слабости. «Третий – Бусашо Кухаки». «Бусашо Кухаки?» – спросили они одновременно. «Единственное, что они знают, это то, что изучать хаки очень трудно. Даже Идзуми только что случайно разбудил Хаошо Кухаки и до сих пор не знает, как его пробудить силой. Что касается другого оставшегося хаки, у него был план по его обучению». «Да, Бусашо Кухаки, ты, конечно, помнишь, что я тебе говорила, верно?» — сказала Идзуми. Да, использование духовной энергии внутри тела для укрепления своего тела или оружия, что-то в этом роде, не так ли? С сомнением спрашивает Нами. Да, что-то в этом роде. Я должен сказать вам, что все это делается для того, чтобы вы были готовы встретиться лицом к лицу с одним из тех людей на большой линии, сказала Идзуми. Нами и Усоп вздрогнули. «Оу, я загорелся», сказал Луффи, весело поднимая обе руки. «В Гранд Лайн много сильных людей, да», сказал Зара со своим страшным лицом. «Пока я с Нами-сан, приемлемо все, что угодно». Санджи ухмыляется от уха до уха, а его глаза принимают форму сердца. Глава 36. Встреча с драконом. 9 дней спустя. Идзуми, Луффи и остальные прибывают в Локтаун. «Я хочу посмотреть место, где был казнен король пиратов», сказал Луффи, направляясь к городу. «Зара, следуй за ним и не позволяй ему делать глупости», сказал Идзуми, давая немного денег, чтобы купить еду Катане и Луффи. Идзуми также дает немного денег всем им, потому что именно у Идзуми хранятся все ценные вещи. 2. Я куплю немного провизии, Санджи тоже ушел в другом направлении. «Я собираюсь купить кое-какое оборудование», сказал Усоп. «Я тоже, и Нами следует за Усопом», но Идзуми останавливает их. «Подожди, Нами, не забудь купить позу бревна». «Что такое поза лога?» спросила Нами. «Это эксклюзивный компас для плавания в Гранд Лайн. Без этого вы не сможете достичь четвертой части Гранд Лайн, которую вы знаете». «Есть что-то в этом роде? Вот почему тебе нужно больше читать, глупая девчонка». Идзуми издевается над ней, посмеиваясь. Нами яростно пинает Идзуми, отчего тот с легкостью уворачивается. Потом она ушла с Усопом. «Итак, что же мне делать?» Идзуми разговаривает сам с собой, глядя в небо, в другой мультивселенной. Все равно бесполезно их искать, в этом мире нет интернета. Табани сейчас была подавлена в своей комнате. Прошло 2 недели с тех пор, как она появилась в этом мире. Она позволила 2 из беспилота путешествовать по миру, отправляя информацию на свой голографический компьютер. Но по-прежнему нет никаких сведений о главном антагонисте, кроме 100 АБС, которых она устранила. Поскольку Табани получила сотрудничество от Академии, она могла сделать их своими руками в обмен на Дракрайт. На данный момент Табани просто исследует способ сделать ее сильнее с помощью Дракриди. Хи-хи-хи, если этот план увенчается успехом, даже 4-е поколение не будет его противником. Табани посмеивается, думая удивить белого рыцаря из своего мира. Обратно в Локтаун. Санджи выиграл кулинарный конкурс и получил в награду слоновью рыбу. Он шел с Усопом и Нами, и они встретили Идзуми. «Позволь мне отнести все твои вещи», сказала Идзуми. Затем он положил все это в свое хранилище. «Какая полезная способность», сказал Усоп с завистью. «Если бы только у меня была такая способность, я могла бы украсть неограниченное количество сокровищ». Нами просто подумай о том, есть ли у нее такие способности, как у Идзуми. «Вы, ребята, возвращайтесь первыми, через несколько минут начнется шторм. Я буду выглядеть Луффи и Зара. Похоже, у них неприятности», сказал Идзуми, глядя на небо. Нами тоже с любопытством посмотрела, она нахмурилась, так как не ожидала, что погода вот-вот изменится так внезапно. «Усоп, Нами-сан, я пойду с Идзуми. Ты пойдешь на корабль первым». Санджи чувствовал, что у Луффи возникли проблемы с морским пехотинцем. Он поворачивает голову к Идзуми. «Где мы собираемся их найти?» «О, ребята, вы здесь? Где остальные?» Внезапно из переулка появляется Зара. «Глупый Марима, где ты был?» Раздраженно спросил Санджи. Нами и Усоп подправились на корабль. Что касается Луффи, Идзуми прекращает свою речь, оглядываясь вокруг с улыбкой. Санджи и Зара не могли понять, почему Идзуми оглядывается по сторонам. Затем они услышали крик. «Там пират! Ах, где?» Люди запаниковали, когда услышали пирата. «Они на городской площади. Это Багги-пират. Похоже, капитан хочет казнить соломенную шляпу». Зара и Санджи потеряли дар речи, когда услышали, что сказали люди. «Эф-эф-эф-эф». Идзуми сдерживает смех. «ТСК, этот глупый парень». Санджи прищелкнул языком. «Пошли». Зара мгновенно побежал к площади вместе с Санджи, оставив Идзуми позади, когда он просто медленно шел, а с неба начала падать дождевая вода. Когда Идзуми прибывает на городскую площадь, молния просто ударяет в сторону оружия Багги, когда оружие собиралось отрубить голову Луффи. Эта молния заставила башню рухнуть. Багги упал с черным дымом по всему телу, в то время как Луффи был в порядке, так как его тело было невосприимчиво к молнии. «Ха-ха-ха, я все еще жив!» Луффи ухмыляется от уха до уха, как будто ничего не случилось. У всех отвисла челюсть, когда они увидели перед собой чудо. Они потеряли дар речи и больше не знают, что сказать. Даже Сан-Джи начинает говорить, когда Идзуми оказывается рядом с ним. «Эй, ты веришь в Бога?» Идзуми ничего не сказала. «Ах, к счастью, я думал, что я мертв!» Луффи разговаривает сам с собой, приближаясь к Сан-Джи, Зара и Идзуми. «Не думай слишком много, давай выбираться отсюда!» Они начали убегать, в то время как морские пехотинцы пытались остановить их, но безуспешно. Идзуми просто следует за ними на определенном расстоянии, ничего не делая, и поглядывает на курильню. Но курильщик, похоже, его не замечает. Когда они убегали от морских пехотинцев, Идзуми сказал им идти первыми и верить в него. Затем его взгляд исчезает из их троих. «Пойдем, с ним все будет в порядке, так как он сильный». «Также не забывай о том, что он сделал 2 дня назад», — сказал Сан-Джи. Луффи и Зара согласились с тем, что сказал Сан-Джи. «В переулке есть парень в плаще, который закрывает все его тело. Он медленно идет под дождем в направлении Луффи. Он чувствует, что кто-то приближается к нему. Когда он повернул голову, то увидел мальчика с завязанными в конский хвост волосами. «О, приятно познакомиться с вами, сэр Дракон». Мальчика звали Идзуми, он почтительно приветствует человека по имени Дракон. «Хе-хе, ты, кажется, знаешь обо мне», — ответил Дракон, продолжая идти. «Конечно, лидер революционной армии, обезьяна Д, Дракон. Та же фамилия, что и у Манки Д, Луффи. Он твой сын?» — спросил Идзуми. «Он тоже медленно идет вслед за Драконом». Затем Дракон поворачивает голову с намерением убить. Идзуми сглотнула. «Успокойтесь, сэр, я его друг. У него отличный характер, он веселый и заботится о своих друзьях. Это нормально, что многие люди хотят подружиться с ним», — осторожно сказала Идзуми. Затем он вздыхает с облегчением, когда убийственное намерение Дракона исчезает. «Понятно, не рассказывай ему обо мне, если что-то знаешь». Дракон продолжает идти. «По крайней мере, ты должен позволить мне сказать ему, что ты его отец. Кроме того, Луффи все еще недостаточно силен, чтобы сражаться с пользователями Логиа, так что нам нужно поторопиться. И еще одно, пираты и революционная армия должны хорошо помогать друг другу. Не только вы хотите уничтожить мировое правительство и убить этих старых чудаков. Я тоже хочу это сделать, потому что мировое правительство слишком грязное. Так что мы на одной стороне, хотя я и не принадлежу к вашей группе. Но даже если я захочу убить их, сейчас у меня нет возможности, будь то сила или человек, чтобы занять их позиции». Затем Идзуми начала бежать. Когда приходит Идзуми, Смокер собирался ударить Луффи своим оружием. Фуутон, Сэмпуокин. Идзуми наносит удар курильщику рукой, и вихрь на его руке уносит дымное тело курильщика, хотя это не причинит ему вреда. По крайней мере, эта техника спасла Луффи от курильщика. «Луффи, иди. Сейчас у тебя нет возможности бороться с ним. Позволь мне позаботиться о нем», — сказал Идзуми, хлопая его по спине. «Спасибо, Идзуми. Скоро догоните нас. Луффи, немедленно слезай. Кто ты? Почему ты помог соломенной шляпе? Вы из его банды?» — настороженно спросил Смокер. «А у соломенной шляпы есть баунти?» — спросила Идзуми. «Это верно. Он начинающий пиратский капитан, который победил Орлонга. Таким образом, его награда составляет 30 миллионов долларов, как и ожидалось». «Значит, ты меня не знаешь, потому что у меня нет награды, верно? Тогда позволь мне тоже получить награду как пирату», — с улыбкой попросила Идзуми. «Сэр Дракон, не могли бы вы, пожалуйста, отойти назад? Я не хочу неприятностей с революционной армией». Курильщик поднимает брови и смотрит в определенном направлении с тех пор, как услышал Дракона. «Лидер революционной армии? Что он хочет сделать? Этот парень также сказал, что он пират. Я никогда не слышал о нем, но эта техника ранее смогла взорвать меня, хотя и не причинила мне вреда». Затем курильщик становится серьезным, поскольку его тело становится наполовину дымным. Тем временем Дракон с любопытством смотрит на Идзуми, хотя и с подозрением, но поскольку он знает своего сына, он позволяет Идзуми делать то, что он хочет. Он также задался вопросом, что бы он сделал против пользователей Логиа, поскольку атаковать без хаки невозможно, чтобы навредить курильщику. Затем на его лице появляется жуткая улыбка. Глава 37. Побежденный курильщик. «Черт возьми, эти морские пехотинцы бесконечны. Такими темпами они нас измотают. Блондин пожаловался на морских пехотинцев, которые набросились на него. «Почему Луффи, Идзуми и Зара еще не пришли, Санджи? Не спрашивай меня, мы должны подумать о том, как с ними бороться. Их обоих зовут Санджи и Усопп, они ждут Луффи и остальных, потому что, если они опоздают, они не смогут выбраться из Лагауна. Когда они думают о том, как выйти из трудной ситуации, внезапно, Гому-Гому нет Гатлинга, Сантериоу, Анигири, и Луффи, и Зара уничтожают окружение, которое заманивает Санджи и Усоппа в ловушку. Луффи, Зара, Санджи, Усопп, поторопитесь на корабль, крикнула им Нами, пойдем, а, Зара кивнул на Луффи, подожди, а где Идзуми, он еще не пришел, спросил Усопп, оставь его в покое, у него есть способ, просто поверь ему, сказал Санджи. Гому-Гому нет. Зара, Санджи и Усопп поворачиваются и смотрят на то, что Луффи хочет сделать. Что? Может ли это быть? Этот парень сумасшедший. Ракета. Луффи уничтожает их своим ходом. Они были брошены и, к счастью, приземлились на парус корабля. Они хотят избить Луффи прямо сейчас, но их ситуация не очень хороша. Поэтому они решили оставить это на некоторое время. Между тем, поскольку соломенная шляпа покидает этот город, мне нужно заняться другими делами. До свидания. Малыш, дай мне знать, как тебя зовут, сказал дракон после того, как увидел, что корабль соломенной шляпы улетел. Идзуми, это мое имя. Дракон, почему ты хочешь, чтобы соломенная шляпа ушла? С сомнением спросил курильщик, когда услышал, что он хочет пойти за соломенной шляпой, убегающей. Хорошо, я запомню это. Удачи. Затем дракон исчезает из их поля зрения, так как он проигнорировал курильщика. Чертов дракон. Курильщик стиснул зубы, увидев исчезающую фигуру дракона. Затем он смотрит на Идзуми и спрашивает. Эй, малыш, тебя зовут Идзуми? Совершенно верно, капитан Смокер. Кроме того, поскольку соломенная шляпа получила награду в 30 миллионов долларов, вы тоже должны дать мне награду. Хаем, давай посмотрим. Может быть, три раза этой награды за соломенную шляпу было бы неплохо, верно, игриво сказала Идзуми. Это было бы невозможно, отрицает его курильщик. Почему? Идзуми наклоняет голову. Потому что тебя вот-вот арестуют. Внезапно дым окружает Идзуми с большой скоростью. Идзуми делает ручные печати, когда видит, что Смокер собирается что-то сделать. Сгусток дыма, связывающий Идзуми. Тогда, слоеное тело Идзуми рассеивается в облаке дыма, затем он появляется в другом месте. Курильщик был ошарашен. Его глаза выпучились. Как он это сделал? Капитан Смокер, вы знаете, почему я спас соломенную шляпу? Курильщик поднимает брови и спрашивает. Почему? Вы должны знать о ударе молнии, который только что произошел на городской площади. Это значит, что даже этот мир был на его стороне, чтобы позволить ему жить. Курильщик потерял дар речи, услышав слова Идзуми. Идзуми выполняет ручную печать тарана, когда курильщик выглядит рассеянным. Костюм. Дай Бакусу и Шоуха. Идзуми извергает огромное количество воды, покрывая всю площадь грохочущими волнами. Затем превратитесь в гигантскую водную тюрьму. Курильщик оказался в ловушке посреди техники, и, как пользователь Devil Fruit, он мгновенно потерял свою силу. Он использовал Каваримино Дзюцу и сказал ему кое-что, чтобы отвлечь Смаукера от мыслей, так что Идзуми мог выполнить гигантскую водную тюрьму без особых проблем. Другие морские пехотинцы Тосиги были рядом с полем битвы Смаукера и Идзуми. Итак, когда Идзуми освободил Дайбакусу и Шоуху, несколько морских пехотинцев попали в гигантскую водную тюрьму. Ах, глоток, что это? Это с той стороны, где сражался капитан Смокер. Несколько человек разговаривали друг с другом как о внезапном явлении. Тошиги некоторое время смотрит на гигантскую водную тюрьму. Затем она мгновенно поняла, что с ее капитаном Смаукером случилось что-то плохое. Она знает курильщика, так как пользователь Лагиа не может сделать это, если курильщик не хочет умереть. Она начинает бежать в направлении битвы. Идзуми, пробывшая в воде 5 минут, смотрит на курильщика, лежащего без сознания. В воде Идзуми мог задерживать дыхание более или менее на 10 минут. Идзуми не хочет его убивать, но от него одни неприятности. Его личность вызывает отвращение у мирового правительства, вот почему Идзуми хочет сохранить ему жизнь. Поэтому Идзуми подумал о том, чтобы слегка ранить его. Суитан. Суидан Нойюцу Идзуми выполнил ручные печати и сформировал мощный поток воды в сторону курильщика. После того, как Идзуми почувствовала, что курильщик не сможет сопротивляться, даже если придет в сознание, Идзуми разогнала гигантскую водную тюрьму на волны. Мало-помалу вода ушла, и Идзуми молча встала перед лежащим без сознания курильщиком. Вдруг он услышал чьи-то шаги, и, похоже, Тосиги пришел один. Тосиги поднимает свой меч после того, как увидела, что Идзуми стоит перед смаукером. Идзуми только посмеивается над ней, когда видит, что она так настороженно относится к нему. «Что тут смешного?» – яростно спросил Тосиги. «Успокойся, девочка. Курильщик еще не умер. Гэ-гэ, девочка, ты просто хочешь поиздеваться надо мной?» Идзуми несколько раз двигает указательным пальцем влево и вправо. «Цок, цок, цок, ты ошибаешься. Я только что попросил курильщика назначить мне вознаграждение в 3 раза больше, чем требовалось за соломенную шляпу. Но он не удовлетворил мою просьбу и вместо этого хотел арестовать меня, так что я просто побил его. Он все равно не станет слушать такого пирата, как я». Идзуми пожал плечами. 3. Пират. Тошиги была ошарашена. Она не могла поверить, что неизвестный пират способен уничтожить пользователя Логи Адивил Фруит. Более того, в East Blue, а не в Grand Line. «Хорошо, тогда скажи курильщику, чтобы он назвал мне цену за вознаграждение. Может быть, мы встретимся снова». Затем Идзуми выполняет печать конфронтации, которая выглядит как ручная печать наполовину тигра-барана. Хирайсин но дзюцу 8. После этого фигура Идзуми нигде не было видно. Тошиги ждет минуту, потом вздыхает с облегчением. Она чувствовала, что парень, который был здесь, был настолько силен, что мог мгновенно сразить ее наповал. Кроме того, то, что он сделал, заставило ее содрогнуться, так как ему просто нравится парень, который может приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Она задавалась вопросом, был ли этот человек также потребителем дьявольских фруктов. Хафт. Идзуми телепортировался рядом с Луффи, так как он пометил спину Луффи формулой Хирайшина, когда спасал его. Идзуми. Луффи и остальные удивлены, когда он внезапно появляется рядом с Луффи. Они начали окружать его, и задал ему пару вопросов. «Подожди, подожди, подожди, я все тебе расскажу, хорошо. Сначала нам нужно выбраться из этого шторма», — сказал Идзуми, оглядывая окрестности. «В штаб-квартире морской пехоты Лагауна. Кхе, кхе, курильщик приходит в сознание после помощи нескольких врачей. Капитан Смокер», — обеспокоенно спросила его женщина в очках. «Тошиги, да, как насчет пиратов?» — спросил Смокер. «Мне жаль, капитан. Когда огромный водяной купол рассеивается, он создает волну, которая позволяет Багги-пирату сбежать», — сказал Тошиги. Курильщик встает с кровати. «Нам нужно сообщить в штаб-квартиру. Есть неизвестный пират, который достаточно силен, чтобы уничтожить любого пользователя Devil Fruit. Ты видел его, Тошиги?» Курильщик задавался вопросом, не потерял ли этот парень свои силы после выполнения такой мощной техники. «Да, капитан, он, кажется, ждет, когда я передам вам сообщение от него. После этого он исчезает». Воспоминание о том, что произошло раньше, заставило ее похолодеть. «Исчезнуть, что ты имеешь в виду, и какое сообщение?» Курильщик свирепо смотрит на нее. Тосиги чувствовала, что ее капитан сейчас в ярости. Он сказал: «Дайте мне щедрую цену, может быть, мы встретимся снова, вот так». «Также я не знаю, что произошло, но перед тем, как он исчез, я видел, как его рука двигается вот так». Затем Тосиги имитировал печать конфронтации в исполнении Идзуми. Курильщик начинает глубоко задумываться. Затем его глаза загорелись. «Это ручная печать ниндзя. Он, должно быть, кто-то из страны Вано. Но это техника водяного купола. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из страны Вано был способен на это. Поскольку он так сильно хочет получить вознаграждение, я дам ему». «Тосиги, свяжитесь со штаб-квартирой прямо сейчас. Кроме того, мы собираемся преследовать его и пирата в соломенной шляпе. Я чувствую, что ниндзя – это команда соломенной шляпы». «Да, капитан». Тосиги мгновенно вышел. «Этот чертов ребенок ниндзя, он даже брезгует убить меня. Клянусь, я его поймаю», – сказал Смокер. Глава 38. Приглашение Луффи. Прошло несколько часов с тех пор, как пират в соломенной шляпе выбрался из Лагауна. Они только что спаслись от шторма и теперь неторопливо плывут. «Санджи, мясо», — сказал Луффи, распластавшись всем телом. «Идзуми». Санджи посмотрел на Идзуми, как он говорит. «Ах да, вот все твои вещи». Идзуми достает все вещи, которые они купили в Лагауне. После того, как они поели, Все они спросили Идзуми, что произошло в городе. «Ты победил того беловолосого парня?» – удивленно спросил Санджи. «Хи-хи-хи, как и ожидалось от моей команды, даже избивая человека, которого я не мог победить», – сказал Луффи, выдавив свою обычную улыбку. «Даже Луффи не смог победить его?» – одновременно спросили Усопп и Нами. «Как ты вообще победил того парня?» – спросил Зара. И Луффи отвечает: «Он должен быть потребителем дьявольских фруктов. Похоже, это тип лаги, основанный на том, что мне сказали тот парень с дымом и Идзуми. Дьявольский фрукт, да, неудивительно. Идзуми использовала эту технику на Луффи в деревне Кокоиси. Это доказало свою полезность против пользователей Devil Fruit», сказал Санджи. «Техника телепортации, которую он использовал, кажется интересной. Если возможно, я хотел бы попробовать», нетерпеливо спросил Зара. «Не только это. Я также познакомилась с отцом Луффи», сказала Идзуми с улыбкой. «Отец Луффи, Нами, Зара, Усопп и Санджи были удивлены, услышав это. Мой отец, кто это?» С сомнением спросил Луффи, склонив голову набок. «Ты даже не знаешь своего отца?» Нами, Зара, Усопп и Санджи не могли поверить, что Луффи даже не знает, кто его отец. «Не знаю», Луффи покачал головой. Остальные лишились дара речи. «Отец Луффи, обезьяна Д, дракон. Ты знаешь, кто он?» — прямо сказала Идзуми. «Подожди минутку. Дракон, тот знаменитый дракон, вы имели в виду лидера революционной армии, этот преступник, его отец?» Все они спрашивают Идзуми, правда ли это. Затем Идзуми кивает, отчего они теряют дар речи и даже не знают, что сказать дальше. «Он настолько знаменит?» — небрежно спросил Луффи, но затем получил свирепый взгляд от своей команды, который заставил его заткнуться. «Теперь, Луффи, ты понимаешь, как трудно бороться с пользователем лагеря?» — спросила Идзуми. Луффи просто кивнул. «Я дам вам расписание тренировок позже, это полезно для тренировки Бусашоку Хаки и Кинбуншоку Хаки. Если вы каким-то образом пробудите Хаошоку Хаки, вам нужно выяснить это самостоятельно. Что ж, вы должны сами решить, хотите ли вы тренироваться или нет, и все вы тоже». Идзуми поворачивает голову к остальным. «Хорошо». Луффи и остальные яростно закивали. «Луффи, ты хочешь стать более могущественным, или, может быть, ты мог бы избавиться от своей слабости, и тебе не нужно беспокоиться, если ты упадешь в воду». Идзуми серьезно смотрит на Луффи. «Ты можешь это сделать?» Глаза Луффи ярко засияли, когда он услышал, что сказала Идзуми. Тем временем остальные были немного разочарованы, так как Идзуми только попросила Луффи стать сильнее. Идзуми, которая заметила это, начала говорить: «Извините, ребята, это время для Луффи, так как я решил пригласить его присоединиться к моей группе». «Ваша группа?» – спросили они одновременно. «Я не планировал рассказывать вам, ребята, о своем происхождении, кроме Луффи. Но я знаю, что вам, ребята, можно доверять. До тех пор, пока Луффи не будет возражать, я тебе все расскажу». Затем Идзуми посмотрела на Луффи, чтобы узнать его мнение. Все также поворачивают головы в сторону Луффи. «Пожалуйста, просто скажи нам, они мои драгоценные друзья», — сказал Луффи с легкой улыбкой на лице. Идзуми достала телефон и отдала Луффи. «Вот, возьми». Когда Луффи получает телефон, бледно-белый свет на мгновение окружает ладонь Луффи, как будто телефон узнает своего владельца. «Вау, круто! Что это?» Луффи был удивлен, в то время как другие с любопытством спрашивали. «Это телефон. Его можно использовать для общения со мной и другими членами нашей группы. С этим Луффи станет одним из 7 членов нашей группы. В будущем участников будет больше. Поскольку эта штука ограничена, я не могла никого пригласить свободно», — объяснила Идзуми. «Это как Ден-Ден Муши, но он меньше». «Да». Когда Луффи получил телефон, его глаза ярко засияли. Но он услышал, что Идзуми говорит дальше. «С этим ты получишь место для хранения, как и я». Затем он объяснил, что и как использовать для хранения данных. Идзуми объяснил, что он пришел из другого мира и прибыл сюда с миссией. Они также были шокированы тем, что миссия состояла в том, чтобы получить награду в размере не менее 80 миллионов долларов, что привело их в замешательство. «Я не могу поверить, что есть другой мир. Что это за твой мир? А как насчет другого мира рядом с вашим?» Они спросили почти одновременно, что заставило Идзуми остановить их, чтобы они больше не спрашивали. «Мой мир довольно мирный, и я всего лишь студент в своем мире». «Студент?» — их глаза загорелись и смотрели друг на друга. «Ваш мир — довольно могущественный мир, но есть более могущественные миры, чем этот мир. Существует мир, полный пришельцев из космоса, всего одно движение может с легкостью уничтожить этот мир, даже если у вас есть хаки. В этом мире также есть Бог, который правит всей вселенной. Затем Идзуми подробно рассказала им о каждом другом мире, особенно о могущественных и мирных. Удивительно. Луффи, похоже, был взволнован, когда услышал о другом мире. Итак, ты можешь вернуться домой в любое время, когда твоя награда достигнет 80 миллионов, верно? Нами внезапно спросила Идзуми. Кстати, что ты имеешь в виду, что ты можешь стать сильнее, присоединившись к своей группе, услышав, что сказал Зара, всем тоже стало любопытно. Я вернусь в течение 2 или 3 дней после завершения моей миссии. Что касается того, что спросил Зара, видите ли, я был обычным студентом, без какой-либо власти, но я стал сильнее после того, как присоединился к группе. Когда вы завершите миссию, вы получите награду. Награда является случайной, но в основном вы получите хорошие вещи, которые сделают вас сильнее, или дадут вам вспомогательный предмет. Что ж, там тоже может оказаться бесполезная вещь. Также можно получить то, чего хочет любой пользователь Devil Fruit, а именно устранение слабости. Так что пользователь Devil Fruit сможет плавать. Глаза Луффи загорелись. Его проблема заключалась в том, что он терял свои силы в воде, которая его беспокоила. Поэтому, когда Идзуми сказала, что он снова может плавать, он сразу же пришел в восторг. Идзуми также рассказала Луффи, как пользоваться телефоном, но голова Луффи в замешательстве, поэтому Идзуми позволила Нами помочь ему обучить Луффи. Он сказал Луффи, что телефон позволит Луффи узнать свое будущее, но он отказался знать, так как это будет неинтересно. Затем Идзуми напоминает ему, что, по крайней мере, он должен выучить ракусики или хаки. День спустя. Верно, Луффи, я забыл тебе напомнить. Смотри, Нами дает Луффи объявление в розыск. Теперь у Луффи было 30 миллионов долларов. В то время как другой спросил, есть ли у них тоже баунти. Но они были подавлены, так как не услышали никакой награды за них. Хи-хи-хи-хи. Как это? Я удивительная. Луффи гордо смеется. Ну, Луффи, подожди несколько дней, ты увидишь мой постер. Сказал Идзуми, положив руку на плечо Луффи. Правильно, ты победил того парня с дымом. Пока они болтали друг с другом, они вдруг услышали. Эй, ребята, посмотрите на это. Я обнаружил кое-что странное. Усоп кричит на них. Луффи подумал, что это рыба. Итак, он протягивает руку. Идзуми, которая понимает сюжет, ничего не сказала. Итак, сначала этот дракон. Я думал, что после Лагауна была обратная гора. Я совсем забыла, подумала Идзуми. Штаб морской пехоты. Есть несколько мужчин среднего возраста и несколько стариков. Они обсуждают новости, которые получили из Лагауна. Есть пират-новичок, который может уничтожить пользователя Лагиа. Он использовал Бусашоку хаки. Как новичок может использовать хаки? Из Блю, они удивленно повысили голоса. Помолчи. Вот почему мы проводим эту встречу. Отчет был отправлен вице-капитаном Тосиге из Лагауна. Как вы знаете, я получил информацию о том, что Смокер, пользователь Лагиа Devil Fruit, имел базу в Лагауне. Почти ни один пират не смог бы убежать от него. Из отчета, который я получил, у этого пирата были навыки ниндзя, как у деревенских жителей Вано, и благодаря ему пират в соломенной шляпе и пират на Багги смогли убежать. Один мужчина средних лет, получивший новости, объяснил, что произошло в East Blue, Локтаун. Тогда как он победил пользователя Лагиа только с помощью навыка ниндзя, спросил один из них, что заставило всех обратить на него внимание. Хронология такова. Багги пират был схвачен, а курильщик гоняется за соломенной шляпой. Когда курильщик почти уложил его, затем этот человек объяснил, как Идзуми победил курильщика без хаки. Глава 39. Проглоченный китом. 3 дня спустя. Это было время после того, как Луффи и другие спасли маленькую девочку и дракона. Идзуми также уничтожил несколько флотов морской пехоты своим Расеншурикеном, так как он мог полностью контролировать эту технику. Итак, то, что Идзуми действительно оживила дракона, отличается от оригинальной истории. 1. Идзуми тренировалась, как обычно. С тех пор, как он пришел в мир Анепиицы, его сила увеличивалась день ото дня, что заставляло его удивляться. Потому что, когда он тренировался в своем первоначальном мире, он чувствует, что его сила застаивается. Что он может думать, так это то, что в каждой мультивселенной возможны мировые законы. Бзззззз, Идзуми почувствовал, как завибрировал его телефон. Он достал свой телефон и проверил. Похоже, его задание было завершено. Но он не знает, сколько разыскиваемых преступников он получил. Что ж, я позволю Луффи позже прислать мне фотографию моего плаката «Разыскивается», подумала Идзуми. «Эй, вон там облачное небо», сказал Санджи, когда увидел темное облако недалеко от корабля. «Ва, наконец-то Гранд Лайн! Эй, Санджи, наконец-то мы добрались туда», сказал Луффи, несколько раз хлопнув Санджи по спине. «Знаешь, это больно». Санджи с раздражением пнул Луффи. Нами держалась за подбородок и смотрела на карту, думая, что они на правильном пути. Нами пригласила их всех войти. Затем все следуют за ней внутрь, включая Идзуми. «Посмотрите на это!» Нами стучит по столу, показывая карту. Она указала на противоположное расположение горы. Судя по слухам, которые я слышал, и согласно этой карте, тогда вход на Гранд Лайн может быть горой, сказала Нами. «Гора? Мы разобьем гору? Что это? Черт возьми, такое!» Луффи, Зара и Санджи не могли поверить в то, что сказала Нами. «Я тоже сначала сомневалась в этом, но там есть канал, который ведет к горе», сказала Нами. «То, что сказала Нами, было правдой. Мы поднимемся на гору по этому каналу». Идзуми подтвердила то, что сказала Нами. «Забавно», сказал Луффи. «Два. Ты глупый, даже если там есть канал, как мы поднимемся на корабле? Более того, эта карта была украдена у Багги. Ты можешь ему поверить», возразил Зара. Но потом Усопп обратился за помощью. Он сказал, что течение воды становится сильнее. «Смотри, вода потечет к вершине горы, а затем к Гранд Лайн», сказал Идзуми, скрещивая руки на груди. «Какого черта?» Зара был ошарашен. Затем Нами подробно объясняет им, как они попадут в Гранд Лайн. Идзуми достал беспилотник и настроил его на слежение за кораблем. Остальным было любопытно узнать о дроне, поэтому он объяснил им. Он начинает записывать видео с помощью дрона. Через некоторое время они, наконец, увидели красную линию. Луффи спросил Нами, есть ли способ подняться на гору. Тем временем Зара, пользующийся биноклем, похоже, не верит. Он не ожидал, что вода действительно потечет к горе. Нами немедленно велел всем им поднять парус, потому что корабль унесло течением воды. Они приближаются ко входу, но корабль движется к входному столбу, и Усопп, который держит ручку, не может его сдвинуть. Идзуми мгновенно делает отметку формулы Хирайшина на корабле своей чакрой. Затем он хватает Луффи, когда тот, используя свою космическую магию, появляется на входной колонне. 1. Идзуми стояла на колонне под углом 90 градусов, держа Луффи на руках. Луффи был в панике, когда он внезапно появился там. Луффи, Фуузин. В противном случае корабль разобьется об этот столб. Идзуми успокаивает Луффи. Тогда Луффи понял, что хотела сделать Идзуми. По мере приближения корабля, гому-гому но Фуусин, тело Луффи становится круглым, как воздушный шар. Затем корабль врезался в него, отчего корабль подпрыгнул. После того, как направление корабля изменилось, он направился прямо к вершине горы. Хирайшин но Дзюцу. Затем на корабле появляются Идзуми и Луффи. Иногда позже. «Эй, ты что-нибудь слышишь?» – спросил Зара. «Что?» – переспросила Нами, так как не могла расслышать, что сказал Зара. «Ты что-нибудь слышишь?» – Зара повышает голос. «Нет, разве это не просто шум ветра? Из-за того, что здесь слишком шумно, будь то течение воды, ветер или туман, Нами не заметила и не услышала чего-то странного». «Эй, это похоже на гору перед нами», – с сомнением сказал Санджи. «Невозможно, это невозможно», – опровергает его Нами. Когда они выбрались из тумана, то увидели, как на пути встала огромная тварь. «У-а-а-а-а-а! Это не гора, это темная стена, это не так, это... Что это? Это кит». Их глаза вылезли из орбит, когда они увидели, что кит встает у них на пути. «Че-че, что нам делать?» – заикаясь, спросил Усопп. «Должны ли мы сражаться?» – беспечно сказал Луффи. «Идиот, это не наш уровень, чтобы сражаться с этой тварью». Нами яростно душит Луффи за шею. Приближаясь к киту, они начинают паниковать. «Эй, мы могли бы пройти на левую сторону, быстрее, на полной скорости», сказал Зара, указывая в определенном направлении. «Черт возьми, ручка сломана», крикнул Усопп Зара. «У меня есть идея». Затем Луффи уходит куда-то внутри корабля. Идзуми держится за живот и беззвучно смеется. Хотя он мог бы им помочь, Луффи наверняка что-то сделает с этой ситуацией, так что его помощь на самом деле не нужна. Бум! В кита выстрелили из пушки, что также заставило корабль замедлить ход. «Ёж, это сработало», — сказал Луффи. «Да, корабль действительно замедлился, но голова Мирыго была сломана и отброшена назад рядом с Луффи. Взрыв! Ва-а-а-а-а! Мое любимое место!» Луффи был потрясен, когда увидел, что его любимое сиденье было сломано при столкновении с китом. «Убегай так быстро, как только можешь, поторопись!» — крикнул Зара всем им. «Неужели этот кит не понял, что его застрелили, потому что его тело слишком большое?» — спросил Санджи. «Какая разница, ты тупой повар, просто давай убираться отсюда!» — раздраженно крикнул Зара. Вскоре после этого кит некоторое время ревел. Когда кит перестает кричать, корабль плывет рядом с ним. Все могли видеть огромный глаз кита. «Вам, ребята, лучше остановить Луффи, сходящего с ума». Внезапно они услышали, как Идзуми сказал, кроме Луффи, который, похоже, игнорировал его. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Нами. «Как раз в этот момент Нами и остальные слышат, как Луффи яростно ругает кита. Ты, как ты смеешь разрушать мое любимое кресло?» Затем Луффи нанес удар в глаз кита, вытянув руку. Нами, Зара, Санджи и Усопп уронили челюсти и широко раскрыли рты, когда слезы покатились из их глаз. «Два, идиот!» Они кричат одновременно. Ха-ха-ха-ха-ха. Тем временем Идзуми больше не мог сдерживать смех после того, как увидел, что сделал Луффи. Он смеется так сильно, что у него болит живот. Китовый глаз повернулся в сторону карусели, отчего Нами, Зара, Усопп и Санджи до смерти перепугались. «Как дела, ублюдок? Хочешь драться? Иди сюда, не только бей его, но и Луффи даже насмехается над китом. Заткнись, идиот!» Зара и Усопп пинками отгоняют Луффи. Но затем кит издал рев, от которого Нами зарыдала. Кит намеревается проглотить корабль, и Луффи предотвращает проглатывание корабля. Команда соломенной шляпы рядом с Луффи и Идзуми начинает кричать. «Это бесполезно, ребята, нас проглатывают», — сказал Идзуми, покачав головой. Через некоторое время корабля нигде не было видно, оставив Луффи на вершине кита. Глава 40. Принцесса была разоблачена. После того, как их проглотил кит, все они, кроме Идзуми, задавались вопросом, не снятся ли им плохие сны. Потому что, когда они оглядывались вокруг, они могли видеть яркое небо и маленький остров. Или прямо сейчас они видят сны после того, как их проглотили. Внезапно перед ними появляется гигантский кальмар. Они были ошеломлены. Но прежде чем гигантский кальмар нападает на них, три гигантских крюка пронзают тело кальмара насквозь. Кто-то вышел из дома на маленьком острове. Это старик с лысиной на макушке, но с белыми волосами с желтыми цветочными лепестками, похожими на что-то внизу. Этот старик свирепо смотрит на всех на корабле. Он медленно идет в сторону, но оказывается, что он просто садится на свой шезлонг, открывает газету и читает ее. «Сказал что-то негодяй». Санджи кричит на него. Старик поворачивает голову и свирепо смотрит на них. «Если ты хочешь драться, давай сделаем это, старик. У нас здесь пушка», — трусливо крикнул Усопп, просто желая напугать старика. «Динь-динь-динь», — звуковой эффект. После минутного молчания старик говорит: «Прекрати это, кто-нибудь умрет». То, что сказал старик, заставило их похолодеть. «Эх, кто умрет?» — спросил Санджи с потом на лице. «Это я», — ответил старик. «Оказывается, это ты», — с досадой сказал Санджи. «Успокойся», — сказал Зара, похлопывая Санджи по плечу. «Этот старик так раздражает». Этот старик так сильно раздражал Санджи, что ему захотелось сойти с ума. Затем они разговаривают друг с другом, и кажется, что они были внутри кита. Старика зовут Крокус. Яркое небо вокруг них было картиной, которая заставила их подумать, что Крокус сумасшедший, так как он был тем, кто его нарисовал. Нами спросила Крокуса, как выбраться из желудка кита, так как она боялась быть переваренной китом. После нескольких шуток Крокуса он указал в определенном направлении. Это выход. Это была огромная дверь, а рядом с ней была еще одна маленькая дверь. Оказывается, мы могли бы выбраться, — сказал Нами и остальные. Подождите минутку, как может быть дверь внутри кита? Нами задавалась вопросом, находится ли это все еще в желудке кита. «Просто подумайте, что это сделал доктор, который скучал в свободное время», — сказал Крокус. «Какого хрена, что ты здесь делал внутри?» Внезапно происходит землетрясение. Крокус сказал им, что кит направляется к красной линии. Когда Крокус хочет успокоить кита, когда он поднимается по лестнице, ведущей к маленькой двери. Луффи и два незнакомца падают из маленькой двери. Луффи: «О, Зара, в любом случае, спасите меня», — сказал Луффи, держа свою шляпу. Идзуми прыгает к воде и быстро бежит по поверхности воды. Он пинает Луффи, чтобы тот бросился на корабль, потому что нырять в воду внутри желудка кита очень хлопотно. Ну, вода слегка кислая, так что лучше оттолкнуть Луффи, так как он невосприимчив к тупым атакам. Идзуми стоял на воде, ожидая кого-то, в то время как Крокус был просто ошеломлен, когда увидел Идзуми, бегущую по поверхности воды. Мгновение спустя из воды высунулись две головы. Идзуми улыбается девушке с длинными волнистыми светло-голубыми волосами. Идзуми знает, что ее зовут Виви, принцесса из Алабасты. Прямо сейчас ее пара, мистер 9. Виви и мистер 9 были ошарашены. Идзуми достал свои кинжалы и нанес удар по шее мистера 9, который мгновенно убил его. Идзуми хватает Виви за руку, и он телепортируется на корабль. Она все еще была ошеломлена и смотрела на Идзуми, задаваясь вопросом, обнаружил ли крокодил ее проникновение. «Как ты вдруг убил его?» — спросила его Нами, содрогаясь. Остальные тоже хотят знать. Тем временем Санджи приближается к Виви, и его глаза принимают форму сердца. Этим парнем был мистер 9, один из подчиненных Шичибукой, объяснила Идзуми. Шичибукой: «Как так, оно я?» Остальные были удивлены, в то время как Виви просто молча слушала его. Она сомневалась, откуда Идзуми могла знать об их личности. Луффи и его команда поняли, почему Идзуми знает почти все. Но, тем не менее, Идзуми не проболталась слишком много, так как Идзуми знает, что Луффи не любит знать свое будущее. Да, точно так же, как Такано Мено Михаук, которого мы встретили. Его зовут Крокодил. В стране Алабаста он просто поступил как герой. Но, к сожалению, Идзуми покачал головой, глядя на Виви. Затем Идзуми отошла от них, игнорируя маленькую принцессу. Виви поняла, что ее личность раскрыта, поэтому она решила рассказать им все, что она знает о крокодиле, что разозлило Луффи и остальных. Через 15 минут старик Крокус возвращается на свой остров и приглашает Луффи и остальных. Они разговаривают некоторое время и знают, что этот кит ждет определенного пирата, чтобы встретиться с ним. Пираты называют его Лабун. Луффи и другой просит Крокуса открыть большую дверь и выбраться из желудка Лабуна, в то время как Крокус также рассказывает им историю Лабуна и некоего пирата. 50 лет, Лабун ждал 50 лет, вот почему Лабун продолжает реветь и разбивать голову о красную линию, все они были удивлены. Кстати, откуда здесь такое место, как подземная траншея? Мы внутри кита, верно? Как он не умер? Зара задавался вопросом, действительно ли это место было похоже на подземную траншею внутри кита. Это то, чем ты занимался в свободное время, старик? Спросил Санджи. Я врач, у которого было много свободного времени, прямо сказал Крокус, продолжая читать газету. Он сказал Луффи, что хочет последовать за ним на улицу, и они вышли вместе. Доктор, даже если я выгляжу так просто, я все равно врач. Я открыл клинику на мысе давным-давно. Я тоже был врачом на одном корабле 20 лет назад, сказал Крокус. Когда они вышли, то с беспокойством посмотрели на Лабуна после того, как услышали историю от Крокуса. Нами, Зара, Санджи и Усоп понимают, что Луффи уже взбирается на Лабун с чем-то большим в руке.